В этот момент снова заговорил Дак. «Я думаю, мы можем сделать Хорнера одним из кандидатов, причем ключевым». «Ладно», — ответил Голцман после короткой паузы. «Но давай подождем, пока фильм официально выйдет в прокат, и мы в любом случае не будем начинать прослушивание до конца мая, спешить некуда». «Хорошо», — Дак не оставил комментариев. «В конце концов, то, что он считал фильм хорошим, еще не означало, что рынок отреагирует на него положительно. Успех такого фильма зависел бы от того, был ли Мэттью Хорнер действительно достаточно привлекательным среди народа и готовы ли зрители платить за билеты». По окончании показа театр разразился громкими аплодисментами, а Голцман и Дак прошли в первый ряд, чтобы найти режиссера и исполнителя главной роли и поздравить их. Глава 283. «У нас сплоченная команда, именно поэтому мы создали такой выдающийся фильм». У входа в отель рядом с кинотеатром, перед тем как войти внутрь, Мэттью дал специальное интервью прессе и был полон похвал своим партнерам. Способности Шона Даниэла не вызывают сомнений, а режиссер Зак Снайдер, хотя он впервые стоит у руля фильма, проделал отличную работу. Он является самым узнаваемым человеком в актерском составе, и в данный момент представляет весь актерский состав, и ему не составляет труда произнести эти слова. После короткого интервью Мэттью, охраняемый охраной, хотел войти в отель на вечеринку после съемок, но пресса не позволила ему пройти и продолжала преследовать его вопросами. Мэттью не собирался больше отвечать и уже собирался войти в отель, как вдруг услышал короткий вскрик, доносящийся из-за двери отеля. Он поспешно повернул голову и увидел Джессику Альбу, которая шла со стороны театра, и, казалось, споткнулась о красную ковровую дорожку и упала на толстый ковер. Из ее рта вырвался соответствующий сдавленный вскрик. Внимание репортеров тут же переключилось с Мэттью, и они устремились к ней, несколько из них бросились фотографировать. Всего за 10 секунд 7 или 8 репортеров окружили Джессику. Мэттью покачал головой и улыбнулся, идя в отель. Он обнаружил, что трюк с падением действительно хорошо работает на актрисах. Он смутно помнил, что была когда-то представительная актриса Голливуда после 90-х, которая любила использовать этот трюк, падение на красной дорожке после церемонии вручения Оскара, падение на премьере, падение во время интервью, падение при приеме поклонников. Все понимающие люди знают, что она делает это намеренно, но есть люди, которые верят в ее неуклюжесть. Все дело во внешнем облике звезды. Некоторые звезды строят из себя прямолинейных, некоторые – глупых, некоторые – добрых, некоторые – мрачных, а некоторые – странных. Это такие же тщательно созданные образы, как и солнечный и милосердный характер Мэттью, который автоматически проявляется перед камерами. Сотрудники отеля провели Мэттью в лифтовую комнату, где ему пришлось немного подождать, так как несколько лифтов находились на верхнем этаже, и прежде чем они успели спуститься, появилась Джессика. «Привет, Мэттью». Джессика сразу подошла к нему. «Привет, Джесс». Мэттью поприветствовал ее в ответ. Джессика понизила голос и сказала: «Почему ты не привел Скарлетт Йоханссон на премьеру?» Мэттью сразу же ответил: «Она не моя девушка». Джессика поняла: «Значит, вы импровизированная пара, как это было с нами». В этот момент прибыл лифт, и когда двери открылись, Мэттью вошел первым, а Джессика последовала за ним. Мэттью нажал кнопку верхнего этажа и спросил: «Ушиблась?» Джессика улыбнулась: «Нет, она постепенно делала себе имя благодаря шумихе и освещению, и ее образ милой неуклюжей девушки постепенно распространялся в массы». Когда они остались вдвоем в лифте, Мэттью сказал: «Падение, используемое слишком часто, может иметь негативный эффект». Джессика же сказала: «Ничего не могу поделать, я звезда третьего эшелона, обычно никто не обращает на меня внимания, поэтому приходится искать способ привлечь внимание прессы». Она с блеском в глазах посмотрела на Мэттью. «Если бы ты позволил мне быть твоей официальной девушкой, мне бы не пришлось делать все эти маленькие трюки». Мэттью даже не внял словам Джессики. Она закатила глаза. «Как насчет этого, Мэттью, ты позволишь мне быть твоей девушкой некоторое время, и я смогу, ну ты можешь быть со мной непринужденным». Мэттью был не настолько глуп, чтобы согласиться. «Я хочу ухаживать за другой девушкой. Это не...» Неуверенно спросила Джессика. «Это ведь не Александра Даддария?» Мэттью, чьи предыдущие слова были предназначены исключительно для того, чтобы отказать Джессике, покачал головой. «Нет, в некотором смысле Джессика была очень милой, красивой, открытой и игривой, но он ясно видел, что Джессика не испытывает к нему настоящих чувств и лишь хочет нажиться на его растущей славе. Видя, что Мэтью ничуть не заинтересовался, Джессика перестала говорить об этом. Когда лифт поднялся на верхний этаж, Мэтью вышел из лифта первым и прошел в банкетный зал. За исключением того, что он должен был дать интервью от имени команды, остальная часть команды собралась здесь. Шон поприветствовал его, прошептал несколько слов и провел через бальный зал, особенно через критиков, с которыми двое мужчин зашли поговорить на некоторое время. Вложения в фильм были ограничены по масштабу, и бюджет на этот аспект был невелик, поэтому приглашенные люди были в основном местными кинокритиками и обозревателями в Лос-Анджелесе, а не большими именами в критике, такими как Роджер Эберт или Ричард Роуп. Хотя в Северной Америке кинокритика давно стала бизнесом, и даже существует целая индустрия, в которой она циркулирует, и есть люди, которые с усмешкой говорят, что за определенную цену критики могут превратить кусок дерьма в шедевр. Мэтью все же был достаточно вежлив, чтобы обмениваться любезностями с критиками, и ему нечего было терять, сказав несколько приятных слов о них, а вот поддержку некоторых людей он мог бы заслужить. В любом случае, это хорошая сделка. Конечно, если кто-то просит большего, Мэтью отказывается. Когда он разговаривал с одной влиятельной женщиной-критиком, та предложила ему спуститься вниз и найти комнату для приватной беседы, чтобы узнать, как следует писать рецензию. Мэтью слышал от Хелен, что некоторые женщины в Голливуде и его окрестностях имели склонность к коллекционированию звезд мужчин, поэтому он отверг женщину-кинокритика. Что касается того, станет ли женщина писать язвительную колонку, это было вне его контроля. Впрочем, отдельные критики не имеют большого влияния на коммерческие фильмы. Поговорив со всеми, Мэтью почувствовал, как его лицо застывает от улыбки. Он нашел Хелен и обнаружил, что Дак стоит с ней. «Здравствуйте!» Он вежливо поздоровался. Дак протянул руку для пожатия. «Замечательный фильм, я был впечатлен вашей ролью». «Спасибо», Мэтью ответил. «Но это в основном потому, что режиссер Зак хорошо изобразил зомби-апокалипсис. Ваши экшн-сцены были превосходны». Дак, казалось, говорил искренне. «Но монтаж в фильме был недостоин вашей игры». Мэтью почесал голову. «Вы преувеличиваете». На самом деле, Зак Снайдер тоже был недоволен монтажом фильма, но он не участвовал в постпродакшне и имел право только предлагать, а не редактировать вообще. Редактор же сделал с монтажом именно то, что хотел Шон. Шон Даниэл, зрелый продюсер со зрелыми идеями и, конечно, не стал бы использовать новые идеи Зака, но бывают случаи, когда зрелость имеет тенденцию быть консервативной, а съемки и постпродакшн «Рассвета мертвецов», особенно монтаж, проходили по обычной голливудской формуле. Мэтью видел финальную версию фильма «Рассвет мертвецов» и не нашел в ней ни намека на характерные стили 300 спартанцев и Бэтмена против Супермена. Скажем так, нынешний Зак Снайдер – новичок с крайне ограниченной известностью и властью, но с интересными идеями. В этот момент Дак спросил: «В фильме ваш рукопашный бой и хват оружия выглядит так, как будто вы прошли специальную подготовку». Мэтью улыбнулся. «Я постоянно тренируюсь вот уже несколько лет, и я тренируюсь в свободном спарринге, по крайней мере, два раза в неделю, пока не на съемках». «Да», Дак был заинтригован. «Неудивительно, что вы так профессионально выглядите на камере. Что касается огнестрельного оружия, я прошел специальную подготовку на съемках сериала «Братья по оружию» и на съемках фильма «Черный ястреб». Мэтью кажется скромным, но он подчеркивает свои сильные стороны. «Сейчас я являюсь членом военно-оружейного клуба Нормингтона и имею легальную лицензию на оружие. В основном я хожу на тренировки пару раз в месяц». Дак делает лицо, выражающее понимание. «Такой актер мог бы избавить съемочную группу рассматриваемого жанра от стольких проблем. Подумать только, что у Мэтта Дэймона чуть не разболелась голова, когда он снимал сцены экшена и перестрелки в фильме «Идентификация Борна». Однако Дак не стал много говорить об этом. Голдсман уже сказал, что стоит подождать, пока «Рассвет мертвецов» выйдет в прокат, прежде чем принимать решение. Исполнитель главной роли Мэтью Харнер действительно блистает в фильме, но зрители не всегда на это покупаются. Он задержался, чтобы поговорить с Мэтью, и после короткой беседы извинился и покинул бальный зал. Неплохой первый шаг. Хелен смотрела, как Дак исчезает в дверях бального зала, и шепнула Мэтью: «Я говорила с Голдсманом и с ним после просмотра, у них обоих осталось хорошее впечатление о тебе». Мэтью осторожно кивнул. Хелен добавила, я буду поддерживать с ними связь, чтобы ты всегда был на переднем крае их выбора. Она отвела взгляд. Теперь осталось дождаться кассовых сборов «Рассвета мертвецов» и сценария для проекта Summit Entertainment. Мэтью знал, что в случае успеха «Рассвета мертвецов» у них будет относительное преимущество. Хелен, Мэтью спросил, когда мы получим сценарий, не знаю. Хелен подумала и сказала, хотя у моего отца дружба с Голдсманом, он не может просто попросить у него сценарий. Но пока «Рассвет мертвецов» будет достаточно хорош в прокате, Голдсман может поторопиться. Мэтью доверял способностям Хелен и не задавал больше вопросов, продолжая участвовать в вечеринке, ведь главным сейчас был «Рассвет мертвецов». Если бы этот фильм провалился, то, несомненно, было бы мало надежды на продолжение борьбы за главную роль в крупной постановке. Глава 284. Кассовые сборы. Вечеринка закончилась, Мэтью вернулся в Бербанк в машине Хелен, неизбежно преследуемый папарацци. Теперь, когда наступила дата выхода фильма и еще не утихли последствия предыдущей шумихи, он был в центре внимания СМИ и журналисты с камерами снова начали нести пост у его дома. «Отвези меня домой», — сказал Мэтью, пытаясь найти ремень безопасности. Машина остановилась перед домом Мэтью, а он вышел, обернулся, прежде чем закрыть дверь, и спросил, «Не хочешь зайти?» Он не имел в виду ничего другого, просто вежливое приглашение. Хелен небрежно махнула рукой. «Нет, мне становится жутко, когда я вхожу в твой дом». Мэтью закрыл дверь машины и подождал, пока Хелен не завела машину и не уехала, открыл дверь и вернулся в дом, сел за компьютер. Как только вошел, зашел на пару сайтов, связанных с рецензиями на фильмы, чтобы посмотреть, как воспримут «Рассвет мертвецов». Когда он вернулся с вечеринки, было уже близко к полуночи, прошло некоторое время после премьеры и предварительных показов, а в наш век стремительного развития интернета отзывы о фильме «Рассвет мертвецов» можно было найти практически везде на киносайтах. Rotten Tomatoes уже давно разблокировал рейтинг свежести «Рассвета мертвецов», который на данный момент составлял 78%, что немного ниже, чем в прошлый раз, когда он его видел. Единственное, что улучшилось в ремейке «Рассвета живых мертвецов», это качество искусственной крови. Это последний профессиональный отзыв, собранный сайтом, который явно не очень высокого мнения о версии, созданной Заком Снайдером. Но это скорее положительный отзыв. Ремейк «Рассвета живых мертвецов» – такой же слэшер-фильм, полный жути, зомби и смерти, как и фильм 1978 года. Но Снайдер не довольствуется простым ремейком, он выходит за рамки типичной формы фильмов о зомби и использует другой подход, особенно в трогательной сцене, где главный герой Мэтью играет в шахматы со своим другом на крыше здания и в итоге вынужден убить друга, который превращается в зомби. Было много аналогичных положительных отзывов. Хороший фильм о зомби, быстрый по темпу, с горсткой незараженных людей, работающих вместе перед лицом города, полного зомби, добрая и жадная сторона человечества неожиданно возвеличивается. Игра Мэтью привлекательна, я даже заплакал в конце. Хотя свежесть Rotten Tomatoes не оказывает особенно большого влияния на кассовые сборы коммерческого фильма в премьерные выходные, положительная рецензия повлияет на то, как фильм будет развиваться после премьерных выходных. Конечно, также нереально ожидать, что фильм о зомби привлечет суперпоследовательную тенденцию, как «Пираты Карибского моря». Этот жанр имеет особенно короткий театральный цикл, часто расходуя свой кассовый потенциал в течение нескольких недель, а кассовые сборы первого уикенда еще более важны. Мэтью вышел с Rotten Tomatoes и вернулся на IMDb, чтобы посмотреть, как увеличение числа рецензий повлияло на оценку IMDb, которая составила 7.8 из 10. Фильм определенно относится к высокой категории фильмов ужасов и зомби. Это подтверждают и комментарии в разделе комментариев ниже. Как дебютный фильм, ремейк Зака Снайдера более продвинутый, более высококлассный, более захватывающий, а также более приятный, чем версия Ромеро. Короче говоря, я хочу сказать, что давно не видел такого фильма о зомби. Сюжет течет плавно, персонажи вполне различимы, Уилл Тернер не только может сражаться с пиратами, но и убивать ходячих, а финальное самоубийство заставило меня плакать. Картинка хорошая, грим хороший, актеры хорошие, сцены хорошие, звук хороший. Это очень хороший фильм про зомби, и там есть сцена в середине, где Мэтью играет в шахматы со своим другом, Очень душевный момент. Замечательный фильм о зомби в жанре легкого ужаса и тяжелого экшена. Весь фильм сосредоточен на Мэттью Харнере в главной мужской роли, и Мэттью не разочаровывает, все так же крут, как в «Пиратах». Реакция IMDb была в целом положительной, и после закрытия этого сайта Мэттью зашел в свой блог, подключил флешку и обновил запись в блоге. На флешке была коллекция официальных нерелизных фотографий с сегодняшней премьеры, все из которых он загрузил в свой блог. После беглого просмотра Мэттью закрыл блог и проверил время. Было уже за полночь, и, предположительно, скоро будет объявлено предварительное количество собранных денег. Он специально открыл свою электронную почту, чтобы посмотреть, нет ли новых писем, и, подождав минут 10 или около того, выскочило оповещение о новом письме. Мэттью кликнул на табличку и посмотрел на цифру в конце. 5,56 миллиона долларов. Затем позвонила Хелен. «Ты видел письмо, которое я тебе отправила?» Она сразу же спросила. «Видел». Мэттью ответил. 5,56 миллиона долларов. Хелен на другом конце телефона добавила. «Никаких сюрпризов. Фильм заработает более 15 миллионов долларов в день открытия и определенно достигнет 25 миллионов долларов, ожидаемых в премьерный уикенд, а может быть, и более 30 миллионов долларов». Слегка взволнованный цифрой в 30 миллионов долларов, Мэттью спросил, с премьерным уикендом в 30 миллионов долларов есть надежда, что кассовые сборы в Северной Америке составят более 100 миллионов долларов, верно? Трудно сказать. Голос Хелен был спокоен, как никогда. С фильмами такого типа обратная реакция часто является проблемой. Мэттью откинулся в кресле. «Давай пока забудем об этом. Уже поздно, отдохни немного». Он потянулся. «Я иду спать». Положив трубку, Мэттью на некоторое время перестал думать о киношной стороне дела и отправился спать. Полуночные кассовые сборы фильма «Рассвет мертвецов» дали ему уверенность. Для летнего коммерческого блокбастера предварительный результат в кинотеатрах в размере более 5 млн, не так уж и много, но для фильма о зомби, производство которого обошлось менее чем в 30 млн, это солидно. Судя по тому, что фильм сейчас на слуху и учитывая кассовые сборы в полночь, Мэттью уверенно заявляет, что «Рассвет мертвецов» превзойдет все затраты на производство в первые выходные. Как только кассовые сборы в Северной Америке превысят планку затрат, он сможет забрать свою долю кассовых сборов. В дополнение к базовому гонорару в размере 5 млн, первоначальное соглашение Мэттью со съемочной группой включало в себя производственные затраты в размере 28 млн, в качестве триггера для пункта о долевом участии, который вознаграждал его как абсолютного ведущего актера 1% от кассовых сборов в Северной Америке, если «Рассвет мертвецов» достигнет 28 млн, и увеличивался до 2% при 50 млн, 3% при 70 млн и 3% при 90 млн, 3% на 70 миллионов долларов, 4% на 90 миллионов долларов и 5% на 100 миллионов долларов, 5% – это предельный процент. С точки зрения денег, Мэттью надеется, что фильм соберет в североамериканском прокате более 100 миллионов долларов, что даст ему 5 миллионов долларов только кассовых сборов. Конечно, это маловероятно, иначе съемочная группа не стала бы подписывать такое соглашение о разделе кассовых сборов. При нормальных обстоятельствах кассовые сборы в Северной Америке в размере более 100 миллионов долларов могут быть лишь слабой надеждой. Вскоре наступила пятница. Новости о состоянии «Рассвета мертвецов» продолжали поступать от съемочной группы. Март традиционно является медленным месяцем на североамериканском кинорынке, и фильм не столкнулся с сильной конкуренцией, поэтому общая посещаемость была довольно хорошей. К концу вечера кассовые сборы в Северной Америке приблизились к 10 миллионам долларов. В конце концов, пятница – будний день, а кассовый взрыв пятницы часто приходится на вечернее время. В пятницу вечером увеличилось как расписание, так и посещаемость кинотеатров, показывающих «Рассвет мертвецов», причем в некоторых популярных местах посещаемость даже превысила 50%. Когда рано утром в субботу Мэттью получил данные о кассовых сборах фильма «Рассвет мертвецов», его сердце упало в желудок. 15,2 миллиона долларов. В первый день проката в североамериканском прокате фильм достиг более половины производственной себестоимости. Благодаря хорошей репутации фильма, отсутствию сильных конкурентов в том же слоте и затяжному эффекту от предыдущей шумихи, посещаемость в субботу продолжала расти, и крупные коммерческие кинотеатры увеличили количество релизов «Рассвета мертвецов», Поскольку большее количество релизов означало большее количество показов, прямым результатом чего был больший кассовый доход. Субботние кассовые сборы фильма «Рассвет мертвецов» значительно выросли по сравнению с пятницей, когда фильм собрал 5,56 млн, на предварительных показах и собрал 11,8 млн. С объединенными кассовыми сборами за два дня кассовые сборы «Рассвета мертвецов» в Северной Америке вот-вот преодолеют планку затрат. Фильм уже уверенно продается по сравнению с его стоимостью, в чем может убедиться каждый. Глава 285. В Северной Америке, где подавляющее большинство фильмов ужасов являются быстро распространяющимися театральными хитами, особенно кровавого жанра, «Рассвет мертвецов» значительно просел в прокате в воскресенье, упав на 40% по сравнению с субботой и собрав 7,1 миллиона долларов. Когда в понедельник были подведены кассовые итоги, «Рассвет мертвецов» безраздельно властвовал на вершине североамериканского бокс-офиса с показателем 34,1 миллиона долларов. Всего за три дня фильм превысил стоимость производственной линии в североамериканском прокате. Фильм, который обошелся всего в 28 миллионов долларов и собрал 34,1 миллиона долларов в премьерные выходные, не должен был делать многого, чтобы привлечь всеобщее внимание. За 4,1 миллиона долларов, кто бы мог подумать, отложив газету, Дак посмотрел на Голдсмана. Премьерные выходные идентификации Борна составили чуть более 27 миллионов долларов. Голдсман читал присланный по факсу документ, поднял глаза и спросил: «Чудесные цифры, но разве может фильм ужасов про зомби сравниться с боевиком про секретного агента?» Дак кивнул. «Помимо жанра фильма, между двумя фильмами есть некоторая сопоставимость, один ремейк, другой основан на популярном жанре, оба имеют определенную аудиторию. Однако идентификация Борна обошелся в 60 миллионов долларов, в то время как «Рассвет мертвецов» стоил меньше половины этой суммы. Когда он сравнивает их, Дагу вдруг приходит в голову мысль, что привлекательность Мэтта Дэймона среди зрителей во времена показа идентификации Борна не так сильна, как привлекательность Мэттью Хорнера сейчас. «Как думаешь, сколько «Рассвет мертвецов» соберет в североамериканском прокате?» — спросил он у Голдсмана. «Определенно не так много, как Борн». Голдсман был уверен в этом. По прогнозам CinemaScore, «Рассвет мертвецов» получит в итоге около 80 миллионов долларов. Эта цифра примерно соответствует тому, что предполагал сам Дак, говоря: «Его производство обошлось в 28 миллионов долларов. С 80 миллионами долларов в североамериканском прокате, а если учесть зарубежные кассовые сборы, то во всем мире эта сумма может составить от средних до высоких 200 миллионов долларов, довольно впечатляющая прибыль, полученная Universal Pictures от столь малых инвестиций». Было ясно, что «Рассвет мертвецов» будет иметь огромный успех. Голдсман кивнул, сказав с завистью: «Если бы мы только могли иметь такое высокое соотношение». На самом деле Даг знал, что на него оказывается значительное давление. Постановка фильма стоимостью 100 миллионов долларов в современном Голливуде не считается первоклассной, но это все равно большое дело, и если оно провалится, то Голдсман, вероятно, окажется в черном списке шести основных голливудских компаний и в будущем не будет иметь никакого отношения к крупным мейнстримовым постановкам. Он, режиссер, не сильно отстает от ситуации Голдсмана, но, к счастью, есть еще идентификация Борна, который уже готов к сериальному показу, и это сделает его более стойким. Дак прекрасно понимает, что именно такое давление заставило Голдсмана решиться на кастинг двух своих самых больших звезд, которым платят большие деньги, но которые также означают большую кассовую привлекательность и большую информационную силу, как Мэттью, которому он не поверит, если тот скажет, что интрижка со Скарлетт Йоханссон не была тщательно спланирована. Текущие кассовые сборы фильма «Рассвет мертвецов» – прекрасный пример того, насколько хорошо сработала та шумиха. По какой-то причине Дак считает, что Мэтт Дэймон не идет ни в какое сравнение с Мэттью, если сравнивать их чисто со звездной точки зрения. Посетив премьерную вечеринку на прошлой неделе, он специально попытался выяснить, что из сказанного Мэттью на вечеринке было правдой, а что – излишней скромностью или вовсе ложью. Используя потребности нового проекта в качестве отправной точки, он мысленно представил себе Мэтта Дэймона и Мэттью Хорнера и провел некоторые сравнения. Мэтт Дэймон играет немного лучше, чем Мэттью, но лишь в ограниченной степени, плюс является приличным сценаристом, что в принципе бесполезно. Мэттью намного лучше Мэтта Дэймона физически, с его атлетическим телосложением и мужественностью, что нравится североамериканской аудитории. Он профессионально тренируется в обращении с огнестрельным оружием, является актером типа Plug and Play и имеет хорошую репутацию с каждой съемочной группой, что любой, кого бы он ни спросил, кто работал с Мэттью Хорнером, обязательно скажет в своем комментарии слова «усердно работает и предан делу». А еще есть мнение, что Мэттью более бесстыден, чем Мэтт Дэймон. Дак не недооценивает этого аспекта, это отражается в бесчисленной шумихе в СМИ вокруг проекта «Рассвет мертвецов». Сколько ранее незаинтересованных глазных яблок зацепил «Рассвет мертвецов». Быть дерзким и смелым в шумихе – определенно большое преимущество для голливудской звезды. Стук в дверь прервал мысли Дага, когда вошел помощник с факсом, передал его Голдсману и снова ушел. Голдсман прочитал лист и сказал: «Пришла статистика от студии «Универсал». Даг с любопытством посмотрел на Голдсмана, который не заставил его долго ждать и продолжил. По результатам опроса аудитории «Рассвета мертвецов», проведенного «Универсал» в премьерные выходные, зрители первой недели разделились на четыре основные категории. Первая группа пришла в кинотеатры из-за влияния оригинального фильма, вторая – их привлек сам Мэттью или новости, связанные с ним, третья – они пришли в кинотеатр, не найдя лучшего варианта из числа новых фильмов, и четвертая – ряд других факторов. Он снова взглянул на документ. Первые занимают 37%, вторые – 35%, остальные забирают оставшиеся проценты. Это значит, Дак встал. Личная привлекательность Мэттью Хорнера принесла кассовые сборы, которые составили треть от кассовых сборов «Рассвета мертвецов» в первые выходные. Он был удивлен. Это какой-то ошеломляющий процент. Голдсман отнеслась к этому спокойно. Ты не можешь точно так сказать. Треть аудитории, которая пришла за ним, не может считаться его фанатами, большая часть пришла из-за шумихи в СМИ. Дак кивнул, но сказал: в конечном счете, все зависит от него. Звезды привлекают к себе внимание самыми разными способами, ведь внимание оборачивается финансовой прибылью для фильмов, в которых они снимаются, и именно это делает их наиболее ценными для коммерческих фильмов. По сравнению с этим, актерская игра и тому подобное – второстепенный. Голдсман передала факс Дагу. Больше не надо ждать. Теперь, когда мы закончили работу над сценарием, отправь Хорнеру приглашение на пробы, пусть приезжает в конце мая. Мэттью доказал, что вполне способен привлечь кассовые сборы, с не меньшей привлекательностью играя роли в современных боевиках, поэтому хорошей идеей будет отправить ему приглашение на прослушивание заранее, что даст актеру время подготовиться и скорректировать свой график, а также он должным образом позаботится о дружбе с Хелен. Дак согласился. Мэттью был бы хорошим кандидатом. Внезапно в голове появился еще один вопрос, и он спросил: а как насчет Брэда Питта? Только на прошлой неделе агент Брэда Питта предложил кандидатуру своего клиента. Спешить некуда. Голдсман сразу сказал: ты обращал внимание на резюме Брэда? У него отличная репутация, стандартная звезда первой величины, но в сколько коммерческих постановок он принес кассовые сборы? За последние 3 года нет ни одного. Если рассматривать последние 5 лет, то единственный фильм, который он действительно продал в прокате, это «11 друзей Оушена», и это учитывая, что в том фильме он не играл главную роль. Дак вспоминает, что, похоже, так оно и есть. Голдсман добавил: среди нынешней плеяды звезд мужчин первой величины, Брэд Питт – один из самых средних с точки зрения коммерческой привлекательности. Кроме того, он хочет привлечь капитал в фильм, но мы не испытываем недостатка в средствах в настоящее время. 100 миллионов долларов будут доступны в ближайшее время. Должны ли мы отказать ему? – спросил Дак. Нет. Отправь ему приглашение на прослушивание. У Голдсман явно были свои соображения. Подождем, пока появится статистика его фильма «Троя», который выходит в начале мая. Это лучший выход, на случай, если «Трой» не будет достаточно хорошо продаваться в прокате, а Брэд Питт не покажет достаточной кассовой привлекательности, стоит найти причину, чтобы отказать ему на пробах, например, потому что он не подходит на роль или что-то в этом роде. Кроме того, Голдсман сомневается, что Брэд принесет капитал на съемочную площадку, поскольку актер, приносящий капитал на съемочную площадку, должен быть продюсером, что в случае возникновения неприятной ситуации будет довольно проблематично. В настоящее время в Голливуде существует контрпример этому. Ван Дизель постоянно приносит деньги в проект и постоянно саботирует работу режиссера на съемках. Голцман никогда бы не допустил такого персонажа на свою съемочную площадку, а репутация Брэда в этом отношении так не очень хороша. А согласие на привлечение капитала в проект означало бы, что многие предварительные планы пришлось бы отодвинуть, и одни только переговоры заняли бы много времени. В любом случае, сейчас он не торопится принимать решение, и еще не поздно посмотреть кассовые показатели «Трои». Дак еще немного поговорил с Голцманом о подготовке фильма и вышел из кабинета. Голцман увидел, как дверь кабинета закрылась снаружи, задумался и набрала номер Хелен. «Хелен, ты говорила, что тебе интересен сценарий моего нового проекта». Решив пригласить Мэтью на прослушивание, Голцман была не против оказать услугу. «У меня здесь есть копия сценария, она мне пока не нужна, приходи как-нибудь и забери ее, только не передавай сценарий кому-то еще». Он положил трубку и достал из ящика копию сценария, готовый к тому, что Хелен придет и заберет его. Поскольку Universal Pictures и съемочная группа «Рассвета мертвецов» не запланировали много рекламы после показа, Мэтью быстро вернулся к съемкам «Сокровища нации», а оставшиеся сцены были в основном интерьерными сценами в студии. Глава 286. Все в студии затаили дыхание, когда камера плавно скользнула по рельсам и объектив был направлен на Мэтью перед зеленым экраном. Глаза Мэтью были острыми, прямо напротив него стояла Дуэйн Джонсон, высокий, как гора, с угрожающим выражением лица и преувеличенными мышцами. «Дай мне декларацию», Джонсон приказал с мрачным лицом. Мэтью ничего не ответил, но стальной взгляд с оттенком презрения уже выразил себя. Видя это, Джонсон, покачав головой, сказал со злостью: «Ладно, тогда я возьму ее сам». С этими словами он набросился на Мэтью. Не уклоняясь, Мэтью встретил Джонсона лоб в лоб. За пределами площадки все наблюдали за двумя актерами. Режиссер Джон Тартилтауба внимательно наблюдал. Этот экшн-кадр, который он согласовал с двумя актерами, был заменен на длинный дубль. Снимать длинные дубли гораздо сложнее, они требуют от актеров многого в плане актерской игры. Это не самый распространенный способ съемки экшн-сцен, но они могут быть сняты гладко, и результаты часто бывают выдающимися. Джон вспоминает, как смотрел «Царя скорпионов», а длинный кадр с Мэтью Хорнером в финальной сцене – это классика. Два актера на съемочной площадке, один из которых уже снимал подобные длинные кадры, а другой был мастером в рестлинге, придали ему уверенности. И это сработало, как и ожидалось. Два актера сражались перед камерой, они не совсем следовали заранее разработанному распорядку, было довольно много импровизаций, и все это делало экшн-сцены более реалистичными. Будь то Мэтью или Джонсон, любой из них вносил изменения, другой реагировал очень быстро и тут же вносил соответствующие изменения. Это было меньше похоже на съемки и больше на реальный бой. Вдруг на съемочной площадке из уст Мэтью раздался крик. Джастин и Диана, стоя в периферии, в недоумении смотрели, как Джонсон, который был крупнее своего врага, был подхвачен Мэтью и брошен на зеленый губчатый коврик, заранее постеленный на пол. Все вокруг знали, что Мэтью, парень, который на первый взгляд не выглядел таким большим и сильным, как Джонсон, на самом деле был преувеличенно мускулистым мужчиной, с силой двух взрослых человек. На съемочной площадке Мэтью опускает Джонсона и, следуя сюжету сцены, разворачивается и пытается убежать. Однако Джонсон, лежа на земле, достает из-за спины пистолет и направляет его на Мэтью, одновременно выкрикивая: «Бен, стой, я буду стрелять». Мэтью остановился и медленно обернулся, подняв руку. «Ты бы так не поступил, мы товарищи по оружию, мы, я это сделаю». Голос Джонсона повысился. «Я сделаю все ради сокровищ». Он нацелил дуло пистолета на Мэтью. «Положи декларацию». Мэтью снял сверток со спины и положил его на землю, сказав при этом: «Без меня ты не сможешь решить головоломку на нем». Снято. Человек, отвечавший за эту сцену, остановил съемку, взглянул на режиссера Джона, увидел, как тот слегка кивнул, и сказал вслух: «Хорошо, сцена закончена». Режиссер Джон встал и сказал: «Перерыв 40 минут». С момента 7-часовой съемки утром прошло более 3 часов, команда работала на высокой скорости, и в нужный момент необходимо было внести некоторые коррективы. После недели съемок в студии 10 Диснея, съемочная группа переместилась в соседнюю студию 9, чтобы начать снимать сцены в катакомбах церкви, где команде декораторов Джерри Брукхаймера, которые с ноября прошлого года строили декорации, потребовалось целых 5 месяцев, чтобы завершить работу до конца марта. Съемочная группа должна была снимать здесь всего 10 дней, и после окончания съемок построенные декорации нужно было полностью разобрать, а большую их часть превратить в мусор и отправить на свалку. Киноиндустрия – это отрасль с высокими инвестициями, и иногда декорации, на строительство которых уходят месяцы, могут быть использованы менее чем на один съемочный день. Во время съемок Мэтью следил за результатами «Рассвета мертвецов». Блестящий результат первой недели фильма в 34,1 миллиона долларов привлек много комментариев в СМИ и подлил масла в огонь пиаром со стороны Мэтью и рекламой со стороны Universal Pictures. После огромного успеха своей роли второго плана в «Пиратах Карибского моря» Мэтью Харнер доказал свою кассовую привлекательность для Голливуда, сыграв абсолютную главную роль в «Рассвете мертвецов». Если «Царь скорпионов» и «Пираты Карибского моря» доказали мастерство Мэтью Харнера над ролями в костюмированном жанре, то успех «Рассвета мертвецов» показывает современные роли в жанре экшен, которые он также может исполнить блестяще. Шумихи было гораздо больше, причем большая ее часть исходила от оплачиваемых людей. Стоимость рекламы была ничто по сравнению с долей кассовых сборов от успеха фильма, не говоря уже о том, что это был эффективный способ повышения его авторитета. «Рассвет мертвецов» продемонстрировал некоторые признаки отсутствия динамики после премьерного уикенда. В понедельник в первый день сборы упали на 60% с 7,1 млн. долларов, полученных в предыдущее воскресенье, до чуть более 2,8 млн. долларов, после чего в течение следующих нескольких дней наблюдалось устойчивое снижение до 2,2 млн. долларов к четвергу. Во второй уикенд проката у фильма не было сильных конкурентов, но, как и все фильмы в жанре ужасов и зрелищ, «Рассвет мертвецов» все равно сползал в прокате немного быстрее. Во второй трехдневный уикенд, сократившись на 58% по сравнению с премьерным, фильм собрал в Северной Америке еще 14,3 миллиона долларов. Вместе с 9,8 млн, собранными за предыдущие 4 дня, «Рассвет мертвецов» собрал в североамериканском прокате 58,2 млн. Не считая расходов на прокат, фильм уже окупился только в североамериканском прокате. После 2 недель подряд на первом месте в североамериканском прокате кассовый потенциал фильма «Рассвет мертвецов» был быстро исчерпан, а отсутствие динамики жанра стало более очевидным при последующих показах. В последующие дни недели однодневные сборы фильма упали до 1 млн. долларов, а в третий уикенд – еще на 60% до 5,7 млн. долларов, в результате чего кассовые сборы в Северной Америке составили 67,9 млн. долларов. Согласно прогнозам Universal Pictures и различных маркетинговых агентств, «Рассвет мертвецов» вряд ли соберет больше 90 миллионов долларов. Однако по сравнению с затратами на производство, даже если учесть расходы на рекламу в размере 5 млн, одних только кассовых сборов в Северной Америке будет достаточно, чтобы «Рассвет мертвецов» принес прибыль в размере почти 10 млн. По общему мнению, «Рассвет мертвецов» имел огромный успех. Позже исследовательское агентство опубликовало отчет о цифрах, в котором успех фильма приписывался Мэтью и Заку Снайдеру. Мэтью похвалили за то, что он изобразил жесткого, но не безэмоционального героя, который очень понравился зрителям, а Зак Снайдер – за то, что он придал фильму больше энергии, не придерживаясь правил оригинальной версии. «Рассвет мертвецов» был показан в Северной Америке, а также во многих зарубежных кинотеатрах, где инцидент с лифтом с Мэтью и Скарлетт Йоханссон, получивший в Европе почти всеобщее распространение благодаря оскаровской шумихе, привлек к фильму большое внимание, и где у фильмов о зомби всегда была немаленькая аудитория. В общем, в зарубежном прокате фильм показал гораздо лучшие результаты, чем традиционные американские фильмы жанра сплаттер. В частности, в Великобритании и Австралии, где также распространены фильмы о зомби-апокалипсисе, кассовые сборы были гораздо выше, чем у среднестатистического ужастика-слэшера. В Великобритании фильм собрал почти 10 миллионов долларов за 3 недели выхода, а в Австралии – более 5 миллионов долларов за 2 недели. К тому моменту, когда «Рассвет мертвецов» преодолел отметку в 80 миллионов долларов в североамериканском прокате на 5-й неделе своего выхода, он также собрал более 70 миллионов долларов в зарубежном прокате, что в сумме составило более 150 миллионов долларов по всему миру. А Universal Pictures все еще ведет коммерческие переговоры с дистрибьюторами во многих странах, чтобы вывести «Рассвет мертвецов» на еще большее количество зарубежных рынков. После 5 недель показов подряд «Рассвет мертвецов» подошел к концу своего проката в Северной Америке. Все же жанр ужасов вряд ли застрахован от короткого театрального цикла. Начиная с 6 недели, касса фильма в будние дни упала до менее чем 200 000, даже опустившись ниже 100 000 в тот четверг, а с трехдневными выходными в шестизначных цифрах «Театральное путешествие», по сути, подошло к концу. Аналогичным образом, североамериканские кинотеатры сократили количество кинотеатров и релизов для фильма «Рассвет мертвецов» до 300 кинотеатров на 7 неделе, в среднем менее 4 показов «Рассвета мертвецов» в день в этих 300 кинотеатрах. Однако «Рассвет мертвецов» собрал 85,5 миллионов долларов в североамериканском прокате и более 86 миллионов долларов за рубежом. Фильм «Рассвет мертвецов» стал для Мэтью первым шагом от второго уровня к первому уровню звездного успеха. Фильм стал огромным успехом для Мэтью, и остальные актеры и члены съемочной группы тоже выиграли. Джессике Альбе, как ведущей актрисе, предложили участие в большом коммерческом проекте 20-х от Century Fox. Ей удалось получить главную роль в фильме «Фантастическая четверка». Режиссер Зак Снайдер также получил ряд предложений от продюсеров, но, имея столь ограниченный опыт работы, Снайдер осторожен и не относится легкомысленно к другой работе. В последний раз, когда Мэтью разговаривал с ним по телефону, Снайдер сказал, что внимательно изучает иллюстрированный роман Фрэнка Миллера «300 спартанцев». В мае съемки «Сокровища нации» подошли к концу. В студии Disney съемочная группа снимала заключительную часть кадров из катакомб церкви. Повернувшись лицом к объективу камеры 1, Мэтью шаг за шагом двинулся вперед с торжественным выражением лица. Его взгляд продолжал скользить по золотой утвари и реквизиту в комнате, пока он не подошел к небольшой горе монет. Мэтью поднял золотую монету, вытер пыль с нее об одежду, поднес к глазам и внимательно посмотрел на нее, затем положил обратно. Он выглядел так, словно его интересовал только поиск сокровищ, но не сами сокровища. Мэтью положил золотую монету, затем поднес факел ближе, пламя тут же поднялось вверх, освещая комнату до самого дальнего края, и вскоре осветило огромное пространство комнаты сокровищ. Команда потратила 5 месяцев на строительство этой сокровищницы, содержащей всевозможные сокровища, и когда они вышли из темноты, даже Мэтью был удивлен. Сделав несколько шагов вперед и встав на краю лестницы, глядя прямо вдаль, хотя он знал, что все сокровища внизу были подделками, стоя здесь и глядя на них, он испытывал чувство величия. Он должен сказать, что съемочная группа действительно постаралась, когда дело дошло до строительства декораций. Джон Войт, Дайан Крюгер и Джастин Барта, державшие факелы, также подошли по очереди и встали рядом с Мэтью, глядя вместе. «Ты был прав», — радостно сказал Джон, хлопнув Мэтью по спине. «Бен, ты был прав. Это сокровище тамплиеров». Мэтью улыбнулся. Съемки закончились без происшествий, и съемочный день был объявлен завершенным. Режиссер Джон подошел и встал позади 4 актеров. «Осталась последняя сцена. Завтра мы едем снимать в Беверли-Хиллз. Там есть особняк, который как раз подходит для съемок». Мэтью повернул голову и спросил: «Так это значит, что нам больше не придется возвращаться в эту студию, верно?» Джон ответил, кивнув головой: «Это место будет демонтировано с сегодняшнего вечера, Джон?» Прямо спросил Мэтью: «Могу я взять несколько сувениров из сокровищницы?» Диана вмешалась: «И я». Джастин поднял руку: «Считайте, что я участвую». Войт же сказал: «Я пас, конечно». Джон выглядел великодушным. Джерри сказал, что они бесполезны и будут выброшены. Мэтью повернулся и пошел к блестящим декорациям. Он подошел прямо к скоро погасшему костру и взял одну древнеримскую золотую монету, которая была сделана довольно красиво, потому что она должна была появиться на камере. Джон напомнил: «Не забудь быть в Беверли-Хиллз завтра в 8 часов для последней сцены». Мэтью кивнул, и его взгляд упал на Диану, которая завтра снимала большую сцену воссоединения в конце фильма. Глава 287. Огромная территория была усажена деревьями, коттедж в классическом стиле стоял перед аккуратно ухоженным газоном. Оператор вынырнул из-за деревьев, чтобы запечатлеть трех главных героев крупным планом. Мэтью и Диана сцепили пальцы, идя с Джастином. Они хотят, чтобы мы поехали на открывающуюся выставку сокровищ в Каире на следующей неделе. Джастин с энтузиазмом говорил на ходу. Они посылают за нами частный самолет. Диана сжала руку Мэтью, а затем сказала. Звучит интересно. Джастин кивнул. Еще как. Он повернулся, чтобы посмотреть на Мэтью, более чем немного недовольный. 10%, Бен. Они собирались дать тебе 10%, а ты отказался. Мэтью был спокоен и ответил с улыбкой. Мы это уже обсуждали. 10% – слишком много для меня. Господи, мы это заслужили. Возмущенно возразил Джастин. Мэтью сделал паузу, а затем сказал. Когда мы в следующий раз найдем сокровище, которое может перевернуть историю человечества, ты получишь все. Было бы неплохо. «Но чего ты добился после всех приключений?» Джастин вдруг посмотрел на Диану, и его осенило. «Ты нашел себе девушку!» Диана милостиво ответила. «Это правда!» «Правда?» Мэтью обхватил руками талию Дианы и поцеловал ее. «Стоп!» Режиссер Джон крикнул, чтобы прекратить съемки, и, взяв мегафон у своего помощника, объявил. «Съемки сокровища нации закончены!» Вокруг раздался ропот криков радости, которые, впрочем, продолжались недолго, поскольку ребятам пришлось убирать декорации, ведь поместье было взято в аренду у агента по недвижимости. Съемки закончились, руки Мэтью были убраны от талии Дианы. Вилла выглядит великолепно. Мэтью посмотрел в сторону виллы. Я слышал, она продается. Диана тоже взглянула. Разве ты не говорил, что хочешь сменить дом? Он выглядит достаточно хорошо, стоит подумать о его покупке. Мэтью действительно раздумывал над этим. Поместье, как говорят, было около 3 акров, но он понятия не имел об акрах. Он ранее проехал вокруг с Джастином на машине до начала съемок и визуально оценил, что оно было по крайней мере 10 000 квадратных метров, поэтому предположил, что 10 миллионов долларов за нее будут минимальными. Диана бросила взгляд на Мэтью и добавила, «Для тебя купить такой дом не должно быть проблемой». «Нет», Мэтью вздохнул, «Я бы не сказал, что мне платят много, не преувеличивай, Мэтью». Диана покачала головой. «Я буду в отчаянии, если стану сравнивать мою зарплату с твоей». Хотя она снялась в превосходной постановке «Трое», фильм еще не был выпущен, и, не имея собственных заметных заслуг, съемочная группа заплатила ей за фильм всего 200 000 долларов. Мэтью сказал, «Таков Голливуд, ни ты, ни я не можем ничего изменить. Голливуд такой сексистский». Диана, казалось, долго держала язык за зубами, но теперь дала ему волю. Актеры-мужчины, независимо от того, какую работу они выполняют или какие средства используют, чтобы получить роль, если это работает, люди называют их великими артистами. А как насчет женщин? Она возмущенно сказала, как бы ни старалась актриса, даже если она становится суперзвездой, в глазах публики она не более чем. Слово, начинающееся на «ша», крутилось у нее во рту, пока она наконец не вздохнула. Поняв, что она зашла слишком далеко, Диана смягчила тон. «Я читала, что менее 5% американских фильмов снимают женщины, и эти женщины-режиссеры обычно делают главных героинь сильными, в то время как в мужских фильмах женские персонажи, вероятно, единственные, кто играет роль вазы. Все это так ужасно, почему бы не уравнять права и заработную плату женщин и мужчин? Мы ведь уже не в средневековье». Мэтью только рассмеялся и ничего не сказал. В Голливуде существует серьезный потолок для женщин, и максимальная высота, которой они могут достичь, гораздо ниже, чем у мужчин. Это объективная ситуация, даже во всех Соединенных Штатах Америки, и она не меняется из-за возмущения женщины, по крайней мере, пока. Мэтью предложил, оглядывая команду, занимающуюся своими делами, почему бы нам не прогуляться вокруг. Посмотрев вдаль, Диана легонько кивнула и, взяв инициативу в свои руки, начала топать по лужайке в сторону виллы, а Мэтью следовал за ней. Когда Мэтью подошел, Диана посмотрела на ровную траву под ногами и спросила. «Я была груба только что, жаловаться на некоторые вещи, это нормально». Мэтью ответил жестом руки. «Агент не достал мне 10 миллионов за роль, я тоже недоволен». При этом он изменил свое высказывание. «Прости, я снова упомянул то, что тебя расстроило». Дайна улыбнулась. «Все в порядке». Мэтью сменил тему. «Съемки закончены, работа завершена, поэтому у тебя есть время сегодня вечером, я угощу тебя ужином». Услышав это, в глазах Дианы промелькнул намек на осторожность. Мэтью был человеком, который произвел на нее хорошее впечатление во время ее рабочих контактов на съемочной площадке и обладал приятной личностью, но сообщение в прессе некоторое время назад, она без труда пришла к выводу, что он плейбой. С таким человеком было приятно просто дружить, разговаривать, но дальше. Диана покачала головой и спросила, «Почему ты вдруг пригласил меня на ужин? Ты забыла?» Мэтью указал на свой затылок. «В прошлый раз, когда я был в Вашингтоне, я ударил тебя каблуком и до сих пор не загладил свою вину. Не нужно». Диана повернулась к Мэтью. «Правда, ты не обязан». Затем она сказала, «Скоро приедет мой муж, я собираюсь провести с ним вечер, гуляя по ночному Лос-Анджелесу». Как Мэтью мог не понять смысла этого заявления? «Прости, это было самонадеянно с моей стороны». Диана обернулась. «Все в порядке, я собираюсь снять макияж». Она сделала шаг к трейлеру. Было очевидно, что Диана видела его намерение и была непреклонна в своем отказе. Мэтью был немного расстроен, но быстро пришел в себя. Он не знал раньше, что Диана была замужем. Мэтью вошел в гримерный трейлер, и это маленькое разочарование исчезло без следа, ведь он не был долларом и мог нравиться каждому встречному. Кроме того, знание о том, что Диана замужем, облегчило его душу. Сняв грим, Мэтью зашел на парковку перед поместьем и выехал. Но не успел он выехать за пределы Беверли-Хиллз, как ему позвонила Хелен, и он сразу же отправился в агентство «Ангел». «У меня есть копия сценария проекта Голдсмана». В офисе Хелен положила переплетенную копию перед Мэтью. «Поскольку съемки «Сокровища нации» сегодня закончены, мы можем официально переходить к следующей работе». Мэтью взял в руки сценарий и нарочито жалобно сказал, «Да ладно, я только что закончил снимать последний кадр, мне нужна пара дней отдыха». Хелен же сказала, «Прочти сценарий и можешь отдыхать сколько угодно». Она указала жестом на сценарий в руках Мэтью. «Поговорим, когда закончишь». Мэтью кивнул и пролистал сценарий. Он читал медленно, сценарий был кратким и ясным, в отличие от последнего раза, когда он читал сценарий «Острова», где он запутался в самом начале и не мог понять, что происходит. Этот сценарий был простым, полностью полагающимся на драматический конфликт между героем и героиней, чтобы удержать историю вместе. На третьем пути Мэтью вспомнил типичный развлекательный фильм, который он когда-то видел, и не мог не ускорить чтение сценария. Прочитав сценарий, Мэтью быстро и максимально сжато суммировал в уме основную сюжетную линию. В двух словах, сценарий рассказывает о паре наемных убийц, работающих на разных заказчиков и одновременно получивших задание ликвидировать друг друга. Хотя в сценарии нет имен, и даже главные мужская и женская роли обозначены кодовыми именами АИП, Мэтью уверен, что это те самые мистер и миссис Смит, из-за которых Брэд Питт и Анджелина Джоли устроили грандиозный скандал. Глава 288. В Голливуде бесчисленное множество людей изменяют каждый день, например, сколько ведущих звезд мира не изменяли, не расставались и не разводились хоть один раз. Но то, что делают остальные, далеко от распространения скандала с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли в свое время. Когда-то Мэтью думал, что это была естественная сенсация, вызванная славой Брэда и Джоли в сочетании с другой крупной звездой, Дженнифер Энистон. Теперь, побывав в Голливуде, он вспоминает тогдашние сплетни и видит, что за ними не было ничего простого. С его нынешним образом мышления и знаниями о голливудской рекламе и маркетинге, эта троица, Брэд Питт, Анджелина Джоли и Дженнифер Энистон, устроившая сцену, определенно зажгла мистера и миссис Смит. Мэтью подумал про себя, что это была хрестоматийная маркетинговая кампания для фильма. Затем его внимание вернулось к самому сценарию, он начал просматривать его во второй раз, на этот раз обращая внимание на основные сюжетные сцены, поскольку он уже видел их однажды. Прочитав все во второй раз, он получил более конкретное представление о сценарии, который был типичен для голливудских коммерческих развлекательных сценариев. Можно сказать, что, как и в большинстве голливудских сценариев, каркас истории был тонким, легким по сюжету и тяжелым по спецэффектам, тяжелым по созданию взрывов и легким по логике, как дворец, удерживаемый кончиком иглы, как пара, живущая вместе 2 года и не узнавшая истинных профессий друг друга. Само по себе это вряд ли убедительно. Однако, когда Мэтью снова прочитал вступительную часть, в сочетании с некоторыми воспоминаниями, он почувствовал, что есть еще один угол для изучения сценария. Возможно, это не редкость, когда герои и героиня влюбляются друг в друга и женятся, но не до конца понимают и доверяют друг другу. В этом мире каждый скрывает свои секреты и тщательно охраняет свое пространство, как и в фильме, у каждого из них есть секретный арсенал, пока однажды, по воле случая, эта маскировка не начинает срываться, и обеим сторонам становится не по себе от нового образа другого, поэтому неизбежны трения, споры и конфликты. Затем, как и любая другая семейная пара на грани развода, герои и героиня громят дом, только с оружием. Хотя он никогда не состоял в браке, Мэтью наблюдал за многими парами знаменитостей в Голливуде в течение многих лет, и они очень похожи на героев, изображенных в сценарии, которые решают пожениться в порыве чувств, совершенно не зная друг друга, и со многими секретами, спрятанными глубоко внутри. Мэтью закрыл сценарий и положил его на стол Хелен, которая взглянула на него и спросила: «Как тебе?» «Стандартный сценарий в голливудском стиле», — ответил Мэтью. «Точная оценка». Хелен согласилась, а затем добавила: «Именно такой сценарий имеет самый высокий страховой коэффициент». Мэтью кивнул, ничего не сказав. Вернувшись к своей обычной серьезной и ответственной манере, Хелен сказала: «Я подробно поговорила со сценаристом Саймоном Кинбергом, чтобы получить общее представление о стиле и философии этого проекта. Концепция его сценария изначально пришла из гонконгского кино, позаимствовав многие динамичные и романтические элементы гонконгских боевиков, а готовый фильм должен был представлять собой сочетание экшена, романтики и юмора». Слушая Хелен, Мэтью пытался вспомнить, что он помнит о фильме, который оставил относительно глубокие воспоминания из-за Брэда и Джоли. Это общая картина. При этом Хелен, похоже, вспомнила кое-что еще и сказала: «И есть несколько человек, кроме нас, которые узнали о новом проекте. Например, агент Брэда Питта сообщил Голдсману, что они заинтересованы в проекте». Мэтью слегка почесал голову. «Брэд Питт, я чувствую давление». Хелен, очевидно, считает иначе. «Ты не такой знаменитый, как Брэд Питт, но у тебя есть преимущество. За последние 3 года фильмы, в которых ты снялся, хорошо продавались в прокате и достигли чрезвычайно высокого коэффициента окупаемости инвестиций. Ты позиционируешься как звезда боевиков и хорошо зарекомендовал себя. Кроме того, тебе платят гораздо меньше, чем Брэду, но Брэд не обязательно обладает большей привлекательностью, чем ты, в среде любителей боевиков». Мэтью понимал, о чем говорит Хелен. Если бы речь шла только о актерском мастерстве и популярности, он явно отставал от Брэда Питта, но кинорынок не был поделен таким образом. Его сильной стороной был жанр боевика, который хорошо подходил к этому проекту. Брэд Питт практически никогда не снимался в чистом боевике в прошлом, а единственный фильм в таком жанре, в котором он снялся, «Троя», еще не вышел. Хелен, казалось, догадалась, о чем думает Мэтью. «Троя выходит в мае, у нас будут серьезные проблемы, только если фильм станет таким же кассовым хитом, как трилогия «Властелин колец». А что если «Троя» не оправдает ожиданий?» – спросил Мэтью. «Тогда у Брэда Питта не будет перед тобой никакого преимущества», – Хелен ответила с уверенностью. «Он даже будет находиться в невыгодном положении. По мере продвижения по карьерной лестнице шансы встретить бывших топ-звезд или суперзвезд при конкуренции за роли неизбежно возрастали, и если он встречал кого-то, кто мог обойти его, он мог отступить назад, придерживаясь серии «Пираты Карибского моря». Хелен добавила: «Брэд Питт – лишь один из конкурсантов, прослушивания пройдут в конце мая, я не могу сказать точно, скольким актерам Голдсман и Дак разошлют приглашение». Мэтью кивнул и встал со сценарием в руках. «Если больше ничего нет, я оставлю тебя». Хелен просто махнула рукой. Мэтью повернулся и уже собирался выйти, когда неожиданно спросил: «Недвижимость, которую съемочная группа «Сокровища нации» взяла для съемок сегодня, кажется, выставлена на продажу, можешь узнать цену?» Хелен ответила: «Ладно, я займусь этим». После этого Мэтью сразу же ушел из агентства «Ангел». В последующие дни он в основном изучал сценарии персонажей, анализируя на основе сценария и фильмов, которые он видел раньше. Важность двух главных героев фильма полностью подавляла сюжетную линию, и можно было даже сказать, что это был коммерческий фильм, движимый звездами и харизмой персонажей. Неудивительно, что Голдсман и Дак используют только уже состоявшихся звезд и даже не рассматривают новичков. Помимо изучения сценария и продумывания роли, Мэтью пошел в оружейный клуб, где он обычно тренировался, и нанял более профессионального инструктора по стрельбе с высокой зарплатой, а также соответствующим образом увеличил частоту и время тренировок с оружием, особенно добавив программу мобильной тренировки по стрельбе. Поскольку он был настроен бороться за главную роль, он должен быть готов на 200%, независимо от успеха или неудачи. Кроме того, Мэтью сходил в пункт видеопроката и нашел для просмотра множество фильмов про убийц, особенно тех, которые были сняты в гонконгском стиле, например, «Король масок», «Наемный убийца» и так далее. Герой-убийца немного отличается от его предыдущих ролей в боевиках, менее реалистичный и более романтичный и комедийный. В каком-то смысле это был вызов для него. Однако Мэтью не боится вызовов. Экшн-боевики – это превосходная категория в Голливуде, что является основной коммерческих фильмов, и он не может ограничиться маленькой областью в рамках большой категории. В период, предшествующий началу летнего сезона, Мэтью почти все время проводил в уединении, готовясь к прослушиваниям, но недавно ему позвонил Орландо Блум и напомнил, чтобы он не забыл посетить премьеру фильма «Ван Хельсинг» в начале мая. Далее Мэтью получил официальное приглашение от Universal Pictures и Стивена Саммерса, с которым он ранее работал и с которым его связывали давние отношения, посетить североамериканскую премьеру фильма «Ван Хельсинг». Прошло ровно 2 года с момента создания проекта, и хотя в Голливуде продолжают появляться большие деньги и большие постановки, огромная стоимость «Ван Хельсинга» в 160 миллионов долларов, о которой было объявлено общественности, все еще остается такой же первоклассной, как и любая другая высшая продукция в Голливуде сегодня. Universal Pictures, похоже, уверена в фильме, вложив значительные средства в масштабную премьеру, в которой приняли участие многие ведущие звезды. В списке имен, раскрытых СМИ, известности слава Мэтью лишь умеренные. В день премьеры фильма «Ван Хельсинг» взоры национальных СМИ были обращены на Голливудский театр на Аллее Славы, первый фильм ежегодного летнего сезона, который также с большим нетерпением ожидается поклонниками кино. Глава 289. Поскольку это был не фильм, в котором он снимался, Мэтью прошел по красной дорожке перед театром и вскоре оказался у входа, при этом вежливо отказавшись от интервью с прессой. Впрочем, внимание прессы было приковано не к нему. Две главные звезды актерского состава, Орландо Блум и Кейт Бекинсейл, еще не приехали, но присутствовало много звезд первой величины. Впереди Мэтью в театр вошли Рэйчел Вайс и знаменитая американская возлюбленная Дженнифер Энистон, а к тому времени, когда Мэтью подошел к входу в театр, оскароносная актриса Гвинет Пэлтроу уже вошла в зону для интервью. Хотя было странно оказаться между этими двумя женщинами с напряженными отношениями, Мэтью не стал долго раздумывать и пошел прямо в театр, где его провели в VIP-зал сотрудники съемочной группы. Как только он вошел, он увидел знакомое лицо и поспешил к ней. «Привет, Рэйчел». Мэтью появился перед Рэйчел Вайс, которая была одета в красное вечернее платье, и Рэйчел тут же сверкнула яркой улыбкой. «Привет, Мэтью».